Сонет 15. Когда подумаю, что миг единый от увядания отделяет рост, что этот мир подмостки, где картины сменяются под волхование звезд, что нас, как всходы нежные растений, растят и губят те же небеса, что с молоду в нас бродит сок весенний, но вянет наша сила и краса. О, как я дорожу твоей весной, твоей прекрасной юностью в цвету! А время на тебя идет войною, и день твой ясный гонит в темноту. Но пусть мой стих, как острый нож садовый, твой век возобновит прививкой новой.